Жезлы. Масть жезлов относится к стихии огня и несет соответствующий посыл. Это самая темпераментная, ярко на эмоциональные проявления масть. Страсть, энтузиазм, вдохновение, инициатива, гордыня и напор – все это несут в себе карты жезлов. Их принцип – движение и активность. Главная мотивация – собственное желание. Жезлам соответствует холерический темперамент. Вся масть жезлов традиционно соотносится со старшим арканом маг и несет в себе отпечаток его энергий – волю, намерение, реализацию. Туз жезлов. Туз жезлов – это призыв к немедленным действиям, буквально искра расклада. Это шанс, который судьба дает на очень короткий момент. Важно этот момент не упустить. Туз жезлов дает вдохновение. Мечту, жгучее желание осуществить задуманное. Как правило, туз жезлов выпадает именно тогда, когда гадающий чувствует внутренний зуд, жажду конкретных действий. Время действий настало, и туз жезлов говорит однозначное «да». Символика карты. Ладонь в облаке. Жезл держит ладонь, выходящую прямо из облака. Это символ присутствия высших сил, буквально дающих зеленый свет начинаниям. На жезле распускаются свежие листочки, но некоторые уже оторвались от него. Это знак, что шанс может быть упущен. Необходимо действовать прямо сейчас. Город. Символ города имеет множество значений. Одно из них – цель, к которой стремится человек. Мечта, желание. У каждого действия есть определенная цель. Иначе зачем вообще что-то предпринимать? Этот символ говорит о том, что сейчас не время наслаждаться процессом ради процесса. Все, что ты предпринимаешь, должно делаться ради чего-то. Следует четко сформулировать желание или назначить себе цель. Деревья и река. Эти символы означают ресурсы, силы, энергию. Все то, что нужно человеку для достижения цели. Это все у вопрошающего есть. Нужно только сделать шаг вперед. Туз жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Обстоятельства требуют незамедлительного решения и активных действий. Начало благоприятного развития ситуации. Удача, везение, шанс. Расклад на семейные отношения и любовь. Инициатива. Вспышка страсти. Новое яркое впечатление. Бурный, но быстротечный роман. Расклад на работу и финансы. Наследство, неожиданная прибыль или подарок. Удовлетворение от работы, вдохновение ею. Слава и признание. Престиж на работе. Определение вида магического воздействия. Магия огня. Профессионально выполненное воздействие. Положительное или отрицательное укажет дополнительная карта. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Результат проявится в ближайшее время. Двойка жезлов. В этом аркане, как и во всех двойках, изначально заложена дуальность. Двойка тоже призывает тебя к действию, но она указывает на то, что у кверента есть по крайней мере два различных варианта выбора. При этом он может выбрать одно из двух направлений или пробовать одновременно и то, и другое. Но в целом эта карта положительна. В сложившихся обстоятельствах самое сложное – этот выбор сделать. Это может стать препятствием на пути. Символика карты. Мир. Человек на карте держит в своих руках земной шар. Это возможности, которые открываются перед ним. И в то же время символ контроля и владения. Гора. Гора может означать препятствие на пути, а может символизировать стремление ввысь. Подниматься или обойти – этот выбор тоже лежит на плечах вопрошающего. Дом. Дом находится совсем рядом. Человеку стоит только спуститься с лестницы, на которой он стоит, и он окажется рядом с домом. Этот символ означает прибежище на пути. Место, где можно взять припасы на дорогу, попросить помощи, переночевать. Лилии и розы. Лилии – символ чистоты и невинности. Розы – символ земных наслаждений. На карте они переплетены. Это означает, что у гадающего есть возможность следовать одновременно по двум путям. Можно совмещать работу и творчество. Чтобы достичь мистических высот, не обязательно отказываться от материальных благ. Двойка жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Взвесь все «за» и «против» и сделай выбор. Соблюдай баланс между работой и отдыхом. Обдумывание планов, остановка на пути, выход за рамки обыденного. Расклад на семейные отношения и любовь. Человек с холодным сердцем, не испытывающий чувств. Отношения, построенные на взаимоуважении и дружбе. Расклад на работу и финансы. Совет проявить самостоятельность в финансовых вопросах. Необходимость согласовать свои амбиции с реальным положением дел. Определение вида магического воздействия. Привязки, в том числе приворотные. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, но его действие будет кратковременным. Тройка жезлов. Тройка жезлов несет в себе активный рост, движение к успеху и реализацию намерений. Она считается украшением расклада, особенно если вопрос касается карьеры и творчества. Символика карты. Венец. Голова человека на карте увенчана золотым обручем. Это венец – символ славы и призвания. Творческий дар всегда выделяет своего владельца среди других. И если ему дан талант, нужно обязательно его развивать и реализовывать. Посох. Два жезла на аркане тройка прорастают из земли, как деревья, символизируя результат приложенных усилий. А третий служит посохом человеку, намекая, что как бы он ни был умен и талантлив, ему все равно нужна опора. Эта опора – другие люди, традиции, культура. Корабли. Человек вышел к морю, по которому плывут корабли с белоснежными парусами. Корабль символизирует путешествие. Есть выражение «творческий путь», которое означает, что творец никогда не стоит на месте. Он ищет свое направление в творчестве, ищет себя. Так же, как корабль плывет от одной гавани к другой, творец открывает для себя все новые и новые темы, осваивает новые навыки, учится и экспериментирует. Этот символ призывает тебя к вечному поиску. Тройка жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Не слишком быстрое, но устойчивое развитие событий. Широкие перспективы, особенно в творческих проектах. Активное начало серьезного проекта. Расклад на семейные отношения и любовь. Прогресс. Развитие отношений. Ожидания и большие надежды. Знаковое событие. Свидание или подарок. Расклад на работу и финансы. Стабильное положение и процветание. Строительство или покупка недвижимости. Может указывать на деловую поездку. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Четверка жезлов. Эта карта указывает на обстоятельства, благоприятствующие отдыху. Карта праздник, знаменующая заслуженный успех и передышку от дел. Время работы закончилось, и теперь можно устроить вечеринку, отправиться на фестиваль, выехать с друзьями на природу. Также ситуация располагает к свадьбе. Самое время устроить пышное торжество. Символика карты. Гирлянда. Гирлянда – это атрибут праздника, символизирующий изобилие. В ней и цветы, и зеленые листья, и фрукты. Городская башня. Место, куда стремится путник. Конечный пункт назначения. Башня – это самое высокое место в городе. Это вершина пути. Это та награда, которую получает человек за свои усилия. Празднующие люди. Путника на входе в город приветствуют люди с букетами в руках. Одна фигура одета в бело-голубой наряд, на другой – красной одежды. Бело-голубой цвет символизирует духовную радость, творческие занятия, а красный – земные удовольствия. Одно из значений карты – возвращение домой, воссоединение с другими людьми. Четверка жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Социальное признание. Поддержка со стороны семьи и коллег. Ситуация стабильна, и перспективы ее развития благоприятны. Появится повод отпраздновать. Расклад на семейные отношения и любовь. Хорошая совместимость, ровное и благоприятное развитие отношений. Свадьба, помолвка, демонстрация отношений перед другими людьми. Расклад на работу и финансы. Неожиданное поступление денег. Премия, повышение зарплаты. Покупка недвижимости. Успех в карьере, успешные проекты. Определение вида магического воздействия. Следует вытянуть дополнительную карту. Положительный аркан укажет на то, что воздействия нет. Негативный – на приворотные воздействия. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Пятерка жезлов. Это карта отстаивания собственных интересов. Борьба между изображенными на аркане мужчинами соревновательная, конкурентная и выпадает в тех ситуациях, когда предстоит помериться силами, агрессивно поспорить, поучаствовать в дебатах. При этом пятерка жезлов совершенно не обязательно проигрывается негативно. Чаще всего она предвещает новый шанс, возможность убедиться в собственной правоте и расширить свой опыт. Правда, не гарантирует, что процесс будет комфортным. Конфликт по этой карте может быть как внешним, так и внутренним. Но в любом случае ее появление в раскладе – знак, что пришло время принять вызов. Даже если он брошен самому себе. Символика карты. Синий. На заднем плане мужчина в синей клетчатой тунике. Несмотря на то, что он закрыт всеми остальными фигурами, все же находится выше всех. Этот человек символизирует интуицию. Синий – ее цвет. Интуиция часто скрыта, но к ней нужно обязательно прислушиваться. Бежевый. Мужчина в бежевой котте символизирует выгоду и практичность. Хотя он и находится в толпе дерущихся, но ведет себя отлично от всех. Он не нападает, а защищается. Красный. Красный – это цвет страсти, эмоций. Именно поэтому мужчина в красном находится в самой гуще драки. При любом стрессе первым делом включается эмоциональность. Мы испытываем самые разные чувства – от восторга и принятия до ненависти и отторжения. По сути, эмоции и являются зачинщиком этого внутреннего противоречия. Бирюзовый. Мужчина в бирюзовом символизирует ту часть личности, которую можно назвать дипломатом. Дипломат стремится всех помирить, договориться. На рисунке он старается сдержать удары всех жезлов. У него в руках сразу два жезла. На них и приходятся удары. Дипломатическая субличность нужна нам, когда есть столкновение интересов. Она призывает к разумному компромиссу, который устроит всех. Разноцветный. Мужчина в разноцветной тунике – это ум. Ум понимает, жизнь разносторонняя, и каждая ее часть важна. Разум помогает сдерживать напор эмоций и не позволяет голосу интуиции превратиться в навязчивую тревогу. Пятерка жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Споры, конфликтные ситуации, необходимость отстаивать свою точку зрения. Стоит настоять на своем мнении. Суета и пустые хлопоты, беспокойство. расклад на семейные отношения и любовь. Ревность – соперничество. Внутренний конфликт на пути развития отношений. Нежелание идти на уступки. Может указывать на этап притирки, привыкание партнеров друг к другу. Расклад на работу и финансы. Разногласия по рабочим вопросам. Обучение, тренировка, участие в конкурсе. Новые возможности проявить профессионализм и выделиться среди конкурентов. Определение вида магического воздействия. Негатив, но не обязательно магический, может указывать на злое намерение, исходящее от кого-то из близкого окружения. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Шестерка жезлов. Карта триумфа. В любом раскладе она появляется как поздравительная открытка, предвещая победное шествие. В описываемых ею ситуациях всегда есть элемент парадности, прилюдного признания успеха. Человек по этому аркану позитивен и уверен в себе, ведь он с честью выдержал испытание и достоин теперь быть в центре внимания. Символика карты. Венок победителя. Этот венок красуется на голове у мужчины, восседающего на лошади. Он выиграл битву и получил достойную награду. Символ означает, что труды вопрошающего будут вознаграждены. Он на коне. Венок побежденного. Мужчина держит в руках жезл, к которому привязан еще один венок. Венок побежденного. Ведь кроме славы и признания со стороны своего народа, победитель имеет и другую награду. Трофеи, которые он забрал у врага. Трофеи в духовном плане символизируют те дары, которые мы получаем за пройденный урок. Белая лошадь. Лошадь – символ движения вперед. Никогда нельзя останавливаться. Остановившийся неизбежно откатывается назад. Нужно шаг за шагом продвигаться по своему пути. Иногда это продвижение будет медленным, иногда придется пуститься вскачь. Главное – двигаться и не терять из виду цель. Шестерка жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Следует сконцентрироваться на важной цели и идти вперед. Задуманное осуществится, вопрошающего ждет победа. Признание, эмоциональный подъем, радостная новость. Расклад на семейные отношения и любовь. Чувства на подъеме. Отношения с партнером будут только укрепляться. Завершение семейных конфликтов. Мир, взаимоуважение. Но, как правило, один из партнеров играет в отношениях ведущую роль. Признание в любви, предложение брака. Расклад на работу и финансы. Стабильное финансовое положение. Вознаграждение за труды. Карьерный рост и профессиональные достижения. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Семерка жезлов. Семерка жезлов говорит о смелости и времени испытаний. Она не сулит радостного благоденствия, но предрекает успех в борьбе, который будет достигнут при помощи решительности и отваги. Это карта отстаивания личных границ и присутствия в ситуации того, что сбивает с толку и мешает двигаться к цели. Но если она выпадает в раскладе, значит, у вопрошающего достаточно стойкости и мужества настоять на своем. Чаще семерка жезлов указывает не столько на саму ситуацию, сколько на ресурс, которым обладает вопрошающий. Символика карты. Посох в обеих руках. Фигура на аркане сжимает свое оружие в обеих руках изо всех сил. Человек намерен отстаивать свою позицию, защищаться, каким бы отчаянным ни было положение. Гримаса гнева. Лицо человека на карте искажено гримасой гнева. Он разозлен, хочет выплеснуть всю свою злость на врагов, потому что уверен в собственной правоте и не намерен отступать. Земля и вода. Этот символ уже встречался на старших арканах. Одной ногой сражающийся человек опирается на землю, другой стоит на воде. В трудных ситуациях нам нужна опора как на интеллект, так и на эмоции. Это дает равновесие и не позволяет упасть. Холм. Если приглядеться внимательнее, можно заметить, что защищающийся человек стоит на возвышении, тогда как его противники нападают снизу, как будто из ямы. Сама эта позиция указывает на то, что вопрошающий уверен в своей правоте. И эта вера дает силы сопротивляться любому противодействию. Семерка жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Время испытаний, но их преодоление не за горами. Мужество и уверенность в себе помогут получить желаемое. Совет браться за дело, даже если на первый взгляд оно выглядит безнадежным. Расклад на семейные отношения и любовь. Это карта устранения соперников, если речь идет о любовном треугольнике. Борьба за отношения в случае их кризиса. Споры. Нежелание человека вступать в брак или начинать отношения. Расклад на работу и финансы. Переговоры, конференции, защита проекта. Денежное соперничество, аукцион. Необходимость торговаться. Финансовый успех при должном упорстве. Восьмерка жезлов. Эта карта оптимистична не только в отношении достижения цели, но и в вопросах времени. Она говорит, все случится очень скоро. Что-то меняется и меняется прямо сейчас. Главное, не терять из вида цель. Недаром на изображении аркана все восемь жезлов направлены в одну сторону. Это значит, что нужно все свои усилия устремить к желаемому. Символика карты. Длина. На карте все жезлы разной длины. Это не случайно и указывает на то, что следует распределять дела по степени важности. В любом плане есть более важные пункты, которые нужно выполнять в первую очередь. Главное – расставить приоритеты. Параллели. Еще один геометрический символ. Он означает, что дела должны делаться одновременно. Да, они имеют разный приоритет, но все же не стоит забывать обо всех пунктах плана. Быть может, время для какого-то пункта еще не пришло. Но в любом случае нужно держать руку на пульсе и контролировать все параллельные процессы. Дом на горизонте. На вершине холма виднеется дом, но жезлы направлены в сторону от него. Это означает, что человеческий фактор в ситуации не играет роли. Отсутствие людей здесь равно отсутствию времени. Все происходит в моменте, здесь и сейчас. Восьмерка жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Следует сконцентрировать энергию и ресурсы для достижения цели. Действовать нужно быстро, но строго по плану. Отход от него может привести к хаосу. Движение, развитие, важная новость или внезапная поездка, связанная с вопросом. Расклад на семейные отношения и любовь. Внезапная влюбленность, яркое увлечение, буквально как гром среди ясного неба. Прояснение намерений, откровенный разговор. Оживление застоявшихся отношений, новая искра. Расклад на работу и финансы. Финансовый успех зависит от планирования. Удачные инвестиции, срочные операции с деньгами. Благоприятный поворот событий. Неожиданная возможность, при этом связана с необходимостью действовать быстро, чтобы не упустить шанс. Определение вида магического воздействия. Магическое воздействие есть, но кверент ему сопротивляется самостоятельно. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Девятка жезлов. Эта карта тоже говорит о защите своих интересов. Мы видим мужчину с жезлом, который охраняет забор чистокол. За этим забором его владение. Мужчина один. Он ранен, но по-прежнему готов сражаться со всем миром, чтобы отстоять то, что ему принадлежит. Девятка жезлов — это олицетворение упрямства и способности бороться, несмотря ни на что. В раскладах она часто предвещает победу, но в ней не будет помпезности и открытого триумфа, как в шестерке. Иногда это победа над самим собой, своими страхами и сомнениями. Символика карты. Рана. Мужчина ранен, на его голове повязка. Рана символизирует травматический опыт, заставляющий нас быть готовыми к новому нападению. Мир не всегда настроен к нам благожелательно, особенно если у нас есть то, чему могут позавидовать другие. Травмы из прошлого — это вечное напоминание о существующем в мире зле. Горы. Гора — это символ духовных высот, убеждений и мировоззрения. За чистоколом видна целая горная гряда. Она символизирует систему взглядов, которая сложилась благодаря опыту, личным устремлениям и религиозно-духовным практикам. Горы указывают на то, что в защите нуждается не обязательно материальное владение. Речь может идти о нравственных ценностях и духовных устоях. Руки. Мужчина сжимает жезл обеими руками, как будто боится, что кто-то отнимет его оружие. Эта поза – символ того, что мы порой держимся за один единственный аргумент, хотя на самом деле за нашей спиной целый забор доводов. Нужно только заглянуть в себя поглубже, вспомнить события прошлого. У нас есть опыт побед, на который можно опереться. Пояс. На мужчине красный пояс с орнаментом. Пояс – это больше, чем предмет одежды. В мистических традициях он олицетворяет готовность к переменам, к дороге, к борьбе. Как часть одежды, принимающая форму круга, пояс часто используется в качестве оберега. Девятка жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Столкновение с трудностями. Страх, неуверенность, недоверие. Совет не пускать посторонних в свое личное пространство. Расклад на семейные отношения и любовь. Страх выразить свои чувства. Нежелание вступать в отношения из-за травматического опыта. Отчужденность, холодность, усталость от партнерства. Расклад на работу и финансы. Высокий уровень самодисциплины. Тяжелая, но хорошо оплачиваемая работа. Внутреннее напряжение из-за скопившихся материальных проблем. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, но результат будет иным, чем задумывалось. Десятка жезлов. Все десятки в Таро несут крайность и концентрацию своей масти. В случае жезлов это предельное испытание воли. Ведь сила огня неподконтрольная и хаотичная. Теперь обретает структуру, ограничение свободы, оттого последние числа этой масти несут в себе так много напряжения. Аркан призывает вопрошающего к максимальной концентрации всех имеющихся ресурсов. Это могут быть деньги, силы, внимание, опыт, а также человеческие ресурсы, друзья, наставники и единомышленники. Ведь для того, чтобы добиться цели, потребуется вся сила и навыки. Также это карта перфекционистов, которые в погоне за идеальным результатом теряют радость творческого процесса. Слишком большая нагрузка и ощущение непосильной ноши. Таково основное настроение десятки мечей. Символика карты. Дом. Дом на этом аркане. Желанная цель. Но добраться туда будет нелегко. Большая награда достается тому, кто вложит большие усилия. В то же время само осознание цели придает энергию для движения к ней. Охапка. Человек на карте буквально сгреб в охапку все свои жезлы, да еще и уперся в них головой. Его поза свидетельствует о том, как ему тяжело, но он все же несет свою ношу. Перекрестье жезлов. Жезлы перекрещены между собой. Перекрестье означает одновременно и множественность выбора, и судьбу человека. Когда мы ставим перед собой большие и сложные цели, приходится решать множество задач. На каждом шагу нас ждет выбор, и от него зависит, каким будет путь к цели. Шаг вперед. Мужчина твердо ступает вперед, несмотря на тяжесть своей ноши и то, что в любой момент может споткнуться, ведь охапка не дает ему взглянуть на дорогу. Десятка жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Чрезмерная ответственность. Перегрузка. Совет не взваливать на себя слишком много. Усталость от накопившихся проблем. Движение по инерции. Цель заслоняет другие жизненные аспекты. Расклад на семейные отношения и любовь. Психологическое давление. Угнетенное состояние человека. Нежелание общаться, дискомфорт от контакта. Партнерство воспринимается как обязанность, не приносящая радости. Расклад на работу и финансы. Успех слишком дорогой ценой. Гнет финансовых проблем. Определение вида магического воздействия. Самосглаз. Человек сам притягивает к себе негатив. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Паж жезлов. Самая распространенная трактовка этой карты – долгожданное известие. Также аркан часто означает поиск нового, обучение или новые впечатления. Указывает на молодого человека, любого пола, любопытного, импульсивного и готового к переменам. В целом, это карта вдохновляющей перспективы, открывшихся возможностей и долгожданного шанса. Символика карты. Красное перо. Перо на шляпе фигуры неспроста напоминает язычок пламени. Оно указывает на преобладающую стихию огня, импульсивность и любознательность, готовность рискнуть. Рука лютниста. Паж держит жезл так, словно играет на лютне. Поза его очень изящна и красива. Для него жезл – это не оружие, которым можно защищаться. И не посох, на который нужно опираться в пути. Скорее, паж обращается с ним, как художник с кистью или музыкант с лютней. Он готов написать прекрасную картину или сочинить проникновенную мелодию. Поза пажа указывает на то, что нужно относиться к жизни как к искусству. Саламандры. На одежде пажа жезлов узоры в виде саламандры. Саламандра – мифологическое существо, живущее в огне, которое не причиняет ей вреда. В геральдике саламандра означает храбрость и мужество. Пустыня. На этом аркане акцентирована пустыня. Ярко-желтый песок и дюны характерны для жаркого климата. Тем не менее, юноша на карте чувствует себя комфортно. Это подчеркивает его связь с геральдической саламандрой на одежде и огненную стихию его порывов и намерений. Паж жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Совет активно учиться, использовать любую возможность узнать новое. Новое знакомство, новые социальные связи. Важная новость, которая откроет новые пути. Расклад на семейные отношения и любовь. Платоническая любовь и дружба. Короткий, но яркий роман. Непостоянный, необязательный партнер. Расклад на работу и финансы. Предложение сотрудничества. Увлечение и творческое самовыражение в работе, однако небольшой доход. Возможность научиться новому, побыть в подмастерьях. Определение вида магического воздействия. Сексуальные привязки и приворотные воздействия. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Рыцарь жезлов. Фигурные арканы часто можно рассматривать не только как указание на преобладающую в ситуации эмоцию или конкретного человека, но и как стороны личности самого вопрошающего. Все рыцари акцентируют движение, пришедшее на смену порыва пажа, и рыцарь жезлов, как представитель огненной масти, самый подвижный из них. Его лозунг «все и сразу», а главная проблема – неумение вовремя остановиться, чтобы не сжечь все на своем пути. Символика карты. Огненный плюмаж. Символ горения, вдохновения, генерации новых идей. Как и у пажа, одежда рыцаря жезлов украшена саламандрами, но голову венчает уже не перо, а огненный плюмаж. Энергия огня достигает пика. Облака. Над рыцарем голубое небо, в котором видны белые облака. Облака могут превратиться в тучи, пролиться дождем и погасить пламя. Это предупреждение о том, что слишком сильный порыв может навредить не только вопрошающему, но и тем, кто его окружает. Красный конь. Конь на этой карте красного цвета и встает на дыбы, символизируя несдержанность, импульсивность и спешку. Грустное лицо. Все рыцари младших арканов изображаются с поднятым забралом. Очень важно смотреть на выражение их лица. Рыцарь жезлов изображен с печальным выражением лица, несмотря на активное движение вперед. Это означает переменчивость настроений и беспокойство, желание скакать вперед еще быстрее. Рыцарь жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Часто указывает на отсутствующего человека, отъезд или командировку. Смена обстановки, переезд, спонтанное путешествие. Прилив сил, вспышка энтузиазма, одержимость идеей. Расклад на семейные отношения и любовь. Флирт, вспышка страсти, однако непродолжительная. Эгоистичный партнер, ставящий на первое место свои желания. Романтическое приключение. Расклад на работу и финансы. Смена должности или даже профессии. Нестабильное финансовое положение, большие траты. Хлопоты на работе, необходимость успеть к сроку. Определение вида магического воздействия. Магия огня, направленная на позитивные изменения. Негатива нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Королева жезлов. Королева жезлов – сигнификатор ведьмы Таро. Если она выпадает на вопрос о магических способностях, можно не сомневаться, речь идет о женщине с даром. Аркан характеризует истинно огненную личность с лидерскими качествами, харизмой и амбициями. Таковы и энергии, которые эта королева приносит в расклад. Традиционно считается, что на нее не оказывают влияние остальные карты в раскладе. Ее стоит толковать саму по себе. Символика карты. Черная кошка. Кошка, как известно, гуляет сама по себе и здесь символизирует своеволие, самодостаточность и независимость. А еще это традиционный спутник ведьмы, верный помощник и фамильяр. Львы. На спинке трона изображены два оранжевых льва. Первый, с открытыми глазами, символизирует энергию огня, а второй, спящий, ее же, но уже укрощенную королевой. Геральдика. Вершина трона украшена геральдическим знаком, на котором тоже изображены два льва. Лев в геральдике – символ власти и силы. Подсолнух. Подсолнух – цветок солнца. Он указывает на жизнелюбие, оптимизм и желание быть в центре внимания. Королева жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Социальная реализация, популярность. Публичные выступления, демонстрация авторитета и контроль над ситуацией. Творческая и амбициозная женщина, которая поможет на пути к цели. При соответствующем запросе указывать на магическую работу, ведьмовство. Расклад на семейные отношения и любовь. Психологически зрелые, самодостаточные отношения. Партнер, для которого важно вдохновлять и поддерживать свою половину. Совет проявить инициативу в любви. Расклад на работу и финансы. Работа под женским началом. Бизнес-леди. Успешный карьерный рост. Финансовая стабильность. Определение вида магического воздействия. Есть воздействие, произведенное ведьмой, с использованием магии огня. В позитив или негатив укажет дополнительная карта. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, и его результат проявится максимально естественно, как будто все произошло само по себе. Король жезлов. Эта карта символизирует личные усилия, которые приведут к успеху. Однако, как и вся масть жезлов, этот король требует прежде всего раскрытия личного потенциала, творческих способностей, исследования истинной цели, той, которой горит вопрошающий. По королю жезлов проходят героические поступки, высокая мотивация и приверженность идеалам. Если деньги, пентакли, можно потратить, чувства, кубки, способны сойти на нет, а те идеи, что приносит масть мечей, продиктованы холодным рассудком и могут не принести радости, то победу короля жезлов никто и никогда не отнимет. Ведь это прежде всего победа духа и торжество творческой энергии. Символика карты. Геральдические львы и саламандры. В отличие от саламандры, для которой огонь – естественная среда обитания, лев здесь указывает на власть над стихией. Корона. На голове короля жезлов – трехконечная корона. Число 3 – магическое, означающее гармонию между телом, разумом и душой. Недаром в сказках это число часто фигурирует. Герою часто выпадает возможность загадать 3 желания. От волшебного камня на перекрестке отходят 3 дороги, а задуманное, как правило, удается с 3-й попытки. Рука на бедре. Король держит руку на бедре. Это поза, свидетельствующая о его самоуверенности и готовности к действиям. Черная саламандра. У ног королевы жезлов была черная кошка, а у ног короля жезлов мы видим черную саламандру. Она – житель огня, но на карте находится не только в виде символа на одежде и троне, но и в живом воплощении. Энергия короля жезлов – это энергия Творца, во власти которого превратить воображаемое в реальное. Король жезлов в раскладах. Расклад на ситуацию. Получение помощи от вышестоящих лиц. Может указывать на отца или мужа, авторитетного мужчину. Совет взять на себя управление ситуацией. Расклад на семейные отношения и любовь. Искренние и зрелые отношения, счастливый брак. Человек, который будет добиваться любви и завоевывать объект своей страсти. Совет действовать активно и проявлять инициативу в отношениях. Расклад на работу и финансы. Деловая хватка, надежное партнерство, удачные вложения. Продвижение по карьерной лестнице. Финансовое преуспевание благодаря своим способностям и умениям. Может указывать на богатого покровителя, спонсора. Определение вида магического воздействия. Ритуалы на раскрытие потенциала и успех. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Двойка мечей. Все двойки указывают на присутствие в ситуации распутья, необходимости сделать выбор или удержать баланс. Двойка мечей акцентирует 2 противоположные точки зрения, 2 пути, которые ставят человека в тупик. Конфликт чувств и разума, логики и интуиции. Лучшее, что несет эта карта – стойкость и способность выждать момент, когда созреет рациональное решение. Символика карты. Убывающая луна. Рога месяца повернуты в правую сторону. Так бывает на убывающей луне. Это значит, что поиск решения отбирает много сил. Кроме того, луна символизирует скрытые переживания и страхи. Острова в море. Море, как и луна, указывает на эмоции и подсознание. Острова в море – опорные точки, намекающие на то, что у вопрошающего есть ресурс удержаться и не утонуть в своих сомнениях. Повязка на глазах. Женщина на карте не только отгораживается от мира двумя перекрещенными мечами, но и не видит ничего вокруг из-за повязки на глазах. Этот символ говорит о внутренней слепоте, нежелании принять реальное положение вещей. Узор в виде ночного неба. Фигура одета в платье с рисунком ночного неба, подчеркивая сумрачное настроение аркана. Негативный, темный взгляд вопрошающего на ситуацию. Двойка мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Конфликт, соперничество. Самоограничение из-за страхов и сомнений. Затянувшаяся и неопределенная ситуация. Расклад на семейные отношения и любовь. Недоверие в паре, разногласия. Вероятность разрыва отношений из-за несовпадающих точек зрения. Необходимость разумного компромисса ради сохранения отношений. Расклад на работу и финансы. Задержка выплат, отложенные расчеты. Сомнительные вложения. Вынужденное сотрудничество. Определение вида магического воздействия. Магического воздействия нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал.